Свербеев, Новиков, Дмитриев. Смотри записки Свербеева, том 1, страница 211. Он считался в свое время лучшим танцмейстером. Был еще другой, Флагге, но этот не имел такой большой практики. А Йогеля всюду приглашали. Примечание. Сведений о Флагге обнаружить не удалось. Он бывал у Архаровых, у Неклюдовой, у Львовой, у Рожновой, у Шаховских, словом, везде, куда я детей возила.